чему им трогаться? Ехать надо мне с семьей. «Ай!» — вскрикнула Анастасия. «Видит Господь! От сердца, — говорю, — старший сын мой. Пусть будет так, — ответил старый лебедь. И не станет меж братьями злобы, а дружба восторжествует. А вы, сыны, останьтесь здесь, на славном Доне. Окажите помощь старшему брату. Соберите деньги, кто сколько может. Выделите что из скарба, скотины, имущества. У кого нету денег, займите. А я пропишу братьям в Таштып», — глянул на седенькую жену Марфу Никитишну. «Вынь из моего сундука шашку Еремееву, Евангелие, какое носил с собой, всю Турскую компанию с иконкой, Богородицы, отца моего». Старуха принесла из маленькой горенки шашку, завернутую в отбеленный холст. «Евангелие с иконкой Богородицы», и положила на стол перед хозяином куреня. Старик вылез из застолья, развернул шашку, держа ее на вытянутых руках, подозвал Василия. «Перекрестись, сын мой!» Василий перекрестился. «Передаю тебе боевую шашку Еремея Оленина, яко лебедя. Не потреби ее во зло!» Василий принял шашку, поблагодарил отца за доверие, поцеловав золотой эфес. «Ежели призовут на войну сынов твоих, — наказывал старый лебедь, — передашь Ною, к нему имею великое доверие, не запамятуй то». «Не запамятую, батюшка, — ответил Василий. Старик взял Евангелие с иконкой, подошел к Ною, положив руку на его плечо, сказал: — «Сие писание, Ноюшка, с ним я гнал турков из Болгарии и немало видывал смертей и баталий. Передаю тебе с иконкою, и ты помни то в Сибири. Блюди слово Господне, не забежай в суе других людей». «Я и так никого не забежаю, — ответил внук. — Знаю то, Господи, кабы не бедность наша, послал бы тебя в войсковое училище, и стал бы ты славный офицер для державы. Но да доброе сердце подскажет тебе линию жизни. Теперь идите, сыны, с Богом. За неделю собрать надо Василия. До Воронежа проводим. А тебе скажу, невестушка Анастасия, не точи слезы. В Сибири не одни каторжные и ссыльные проживают. Василий знает, какую неслыханную смелость и геройство показали они на Японской». Глава третья. Василий Лебедь с сыновьями и женушкой Анастасией Евстигнеевой отбили поясной поклон Дону и поехали на двух бричках лицом к восходу солнца в Сибирь. На чугунке погрузились в товарный вагон вместе с двумя разномастными конями, коровою, нетелью, скарбом, и немало времени тянулись эшелоном в просторной земле за Уралом. От Красноярска плыли на пароходе до Минусинска по Енисею, а окрест лохматилась желтая осень. И тайга подступала к берегам, какую во снах не видывали. Потом на бричках дорога в Таштып, ковыльные степи, серебрящиеся на солнце, где нагуливались отары овец и косяки лошадей, а деревни от деревни 7 верст киселя хлебать. На пашнях шатрами возвышались суслоны и скирды хлеба, стога сена по долинам. Дух захватывало от размашества простора, невиданного на Дону. Дяди Кондратия и Леонтия Васильевичи, такие же рыжие, как и старый лебедь, встретили племянника с семьёю гулянием на целую неделю. Жили они справно в крестовых домах, а в надворьях амбары с хлебом, скотные дворы. Приписался Василий Лебедь к енисейскому казачьему войску, сменил красные лампасы на желтые. За 2 года поставили 5-стенный дом, благо лес был под рукою. Кедровый, сосновый, живи не тужи.